Первые шаги. Я открыл глаза и поморщился, хотя боли уже не было. Чертов Горлум. Сгорать в лаве заживо было очень неприятно, я же не терминатор какой. Осталось выяснить, куда меня занесло в этот раз. Ах да, позвольте представиться. Попаданец-неудачник со стажем. Мое имя кануло в лету еще на 17-м перерождении, и сейчас я полностью ассоциирую себя с той тушкой, в которой нахожусь. Как и почему я стал попаданцем, не знаю сам, просто однажды очнулся в теле очередного героя, выполнявшего великую миссию. Поначалу я серьезно относился к своим обязанностям, а потом надоело и я стал развлекаться. Каким-то непостижимым образом я все равно выполнял миссию ГГ, но всегда при этом погибал. Привык, конечно, к этому, однако каждый раз испытывать боль было весьма болезненно, простите за тавтологию. Я поднялся с кровати, на которой лежал и осмотрелся. Простыня залита кровью, в правой руке осколок стекла, которым ГГ вскрыл себе вены, выглянул в окно и застонал. Опять Поттер, самая нелюбимая тушка, в которую меня закидывает с устрашающим постоянством чаще всего. И что я только тут не творил. Даже Волдеморта воскресил один раз самолично, тот, когда меня увидел, скончался от инфаркта, слабак. Ну что же, буду развлекаться, судя по телу и по ситуации, сейчас лето после 5-го курса, а Поттер опять не вынес смерти блохастого идиота в министерстве. Однако я ошибся. Посмотрев письма и пролистав учебники, понял, что 6-й курс он уже закончил. Неплохо, хороший повод заявиться в Хогвартс на 7-й и посмотреть, чего тут стоят Снейп и Пикроу. Получится забавно. К счастью, силы в этой тушке было хоть отбавляй, а у меня хватало опыта, которого не было у прошлого владельца. И, насвистывая веселую песенку, я принялся собирать вещи, нужно было многое успеть, прежде чем меня хватится. Впрочем, долго собираться не пришлось. В отличие от Поттера, я сентиментальностью не страдал и ходить в рванье не собирался. Самые целые и чистые вещи я надел, сунул палочку в карман, взял рюкзачок и отпарировал к Гринготцу. На министерские запреты мне было наплевать, да и если все как раньше, то они ничего не узнают, я Тони Поттер, хоть и в его теле. Зачаровав рюкзачок, я направился в банк, там, не скупясь, но и не жадничая, нагреб галеонов и пошел за покупками. Купил учебники, хотя подозревал, что они не пригодятся, нормальную одежду и новые мантии, а потом пошел в кафе Фортескью, поесть мороженого. Шрам, как ему и полагалось, исчез, зрение восстановилось, это, да новая одежда, сделали меня неузнаваемым. Лениво ковыряясь ложечкой в мороженом, я размышлял, жаль, что Дамблдор помер, так славно было доставать дедушку, он так забавно злился. Ну ничего, на пожирателях, да на Змеемордом оторвусь. Кстати, о Змеемордом, нужно бы крестражами озаботиться, не нужны они ему, да и делов-то на пару дней, столько раз уже этим занимался, что до автоматизма все отработал. А может, самому темным лордом заделаться, это я еще не пробовал. Вдруг понравится? Эх, ладно, об этом подумаю, если жив останусь. А бегать по лесам в компании двух идиотов целый год, увольте. Ну и бузинную палочку забрать нужно, пригодится в хозяйстве. После этого я быстро доел мороженое и отпарировал в Хагсмит. Там снял комнату в 3 метлах и завалился спать. Ночь обещала быть насыщенной. А поздним вечером я направился погулять. Защиту школы я миновал без проблем и направился к озеру. Аккуратно и без лишних спецэффектов вскрыл гробницу и забрал палочку, а затем отпарировал в косой переулок. Защита в Гринготсе была не к черту, иначе бы Квирреллу Волдеморт никогда бы не смог туда проникнуть. Я абсолютно не напрягаясь повторил его подвиг, и вскоре уже был в сейфе Лиэстрэнджа. Там, при помощи обычной левитируемой тряпки, достал чашу Хаффлпафф и также незаметно покинул сие банковское учреждение, и в ближайшем лесочке испепелил чашку адским пламенем. Минус еще один крестраж. Кольца, Поттера и дневника уже не было, Нагайну решил оставить напоследок, диадему, когда попаду в школу, оставался медальон. Я вздохнул, единственное живое существо из мира Поттера, кто мне всегда нравился, был старый домовик Кричер. Брюзга и зануда, но он был незаменим и всегда предан мне, несмотря на то, что прекрасно знал, что я не Поттер. Старый ворчун тут же появился, стоило только тихонько позвать его, что нужно мерзкому полукровке от старого Кричера. Начал он, а потом подозрительно посмотрел на меня и с шумом втянул носом воздух. Тон его тут же изменился, как и всегда, что изволит молодой хозяин. «Перемести меня на Гримма, Кричер», — спокойно сказал я, — «даже спустя столько перерождений, Для меня до сих пор оставалось загадкой, как он определяет, что я не Поттер. Выполним последнюю волю хозяина Регулуса. Домовик ухватил меня за руку, и спустя пару мгновений мы оказались в особняке Блэк. Там он, не дожидаясь новых указаний, приволок мне медальон Слизерина. Стандартная процедура открывания, вспышка адского пламени и этого крестража тоже не стало. После этого я закрыл камин, снял Фиделиус, что накладывал Дамблдор, и защитил дом понадежнее, заодно убрав возможность для орденцев попасть сюда. За это время домовик привел в порядок одну из спален, и я со спокойной душой завалился на кровать, отдыхать. Позднее утро встретило меня запахом свежей выпечки и яичницей с беконом. Кричер расстарался. Завтракал молча, я ж не Уизли, чтобы плеваться едой. А вот потом, все-таки решил узнать у домовика, почему он меня слушается. Кричер, ты ведь знаешь, что я не Гарри Поттер, почему ты мне подчиняешься? Поинтересовался я. Старый Кричер знает, согласно кивнул головой тот, но в тебе все равно течет кровь Блэков, и Кричер надеется увидеть молодых наследников. Гарри Поттер был дураком, ты не такой. Я хуже, проворчал я, задумываясь над его словами. А почему бы собственно и нет? Этого я тоже никогда не пробовал, умирал раньше. Ну что же, решено, буду женатым темным лордом. А может, да нет, бред полный. Хм, а если не бред, рискнуть, да чем я рискую? Даже если прервется череда перерождений, от меня это все равно не зависит. Тогда почему бы и не потешить собственное самолюбие? Кто откажет темному лорду? Почему бы и не отдохнуть? Приключения тоже приедаются, особенно когда кроме них, в жизни больше ничего нет. Заодно можно будет проверить истинность некоторых утверждений. Я вынырнул из своих размышлений и увидел, как домовик смотрит на меня с немым вопросом в больших слезящихся глазах. Я попробую, но ничего не обещаю, честно предупредил я. Хозяин сможет, оскалился в улыбке домовик. После этого памятного разговора, вопрос больше не поднимался. Я отъедался и отсыпался, собираясь за пару дней до дня рождения поселиться в дырявом котле. Уж очень хотелось посмотреть, как будет суетиться Орден Феникса, когда не обнаружат Поттера на Тисовой. Забегая вперед, скажу, зрелище было уморительное. Помимо этого я восстанавливал былые рефлексы, благо проблемы это не было. Так и скажешь Дурслим спасибо, хотя, хрен дождутся. За это время привел в порядок дом с помощью Кричера и двух свежекупленных домовиков. Теперь сюда не стыдно и девушек привести. С портретом в Альбурге Блэк отношения сложились прохладные, но ровные. Гостей я не водил, с ней был подчеркнуто вежлив и корректен, поэтому поводов поругаться у нее не было. Думаю, что она тоже втайне надеялась увидеть возрождение рода, хотя ни за что не призналась бы в этом. Оставалось найти невест, хотя кое-какие мысли у меня уже были. Снова Нора. Как я и планировал, 29 июля, ранним утром, снял комнату в дырявом котле, а затем, ближе к обеду, отправился на Тисовую, смотреть бесплатный цирк. Закутавшись в мантию-невидимку, удобно устроился на лавочке и приготовился ждать. Ранним вечером раздался сдвоенный хлопок аппарации перед домом. На лужайке появились Гестия Джонс и Дедалус Диндл. Я помнил из прошлых воплощений, что именно они отвечали за эвакуацию Дурслей, но в этот раз все пошло не так. Через 5 минут они с выпученными глазами вылетели из дома и аппарировали прямо с крыльца. Еще минут через 10, вновь раздались хлопки, только более многочисленные, прибыла основная команда и всей толпой завалились в дом. Видно, ничего не было, но зато визги Петунии слышались хорошо. Не знаем мы, где ваш ненормальный Поттер. Убирайтесь из моего дома, вон. Я похихикал и поднялся, делать тут было нечего. Оставался вопрос, насколько быстро они смогут меня отыскать. Я, конечно, не прятался, но мозги у фениксовцев соображали туго, вся надежда была на Грейнджер, авось вспомнит лето перед третьим курсом. Однако я переоценил ее сообразительность, нашли меня только на следующий день, вечером. Я сидел и ужинал в общем зале, когда дверь трактира с треском распахнулась, и Орден Феникса, едва ли не полным составом, устремился к трактирщику. Он молча их выслушал и указал рукой на меня. Не вставая, я помахал рукой и вновь принялся за ужин. Есть в норе я ничего не хотел. Иммунитет иммунитетом, а осторожность должна быть. Гарри, запыхавшаяся Гермиона подлетела первой. Ты что тут делаешь? Мы тебя везде ищем. А ты? А что я? Спокойно поинтересовался я, накалывая на вилку кусок мяса. Не видишь, я ужинаю. Тут подоспели остальные и воцарился форменный бедлам. Каждый старался перекричать другого, и в результате все голоса сливались в неразличимый крик. Я же, не потеряв ни капли аппетита, спокойно продолжал есть, не обращая на них внимания. «Тихо!» — рявкнул Грюм, и все заткнулись. «Поттер, вставай, пойдешь с нами». «Сначала доем», — возразил я, раскомандовался тут. Все уставились на меня, как на воскресшего Волдеморта. Потом в глазах некоторых стало появляться подозрение, и они потянулись за палочками. «Какой у тебя патронус?» — настороженно спросил Ремус Люпин. «Олень», — фыркнул я, — «но об этом уже половина магической Англии знает». Присутствующие малость зависли, но Грюм не дал им раздумывать. «Хватит уже, Поттер, пошли, нас ждут». «Так это вас ждут, я-то тут при чем?» Пожал я плечами, и имейте в виду, мистер Грюм, через несколько часов я стану совершеннолетним, поэтому не трогайте палочку, добром это не закончится. Однако отставной Аврор не внял совету, и в меня полетел красный луч ступифая. Если бы не заранее поставленный противо, на таком расстоянии я бы не увернулся, а так, заклинание рассыпалось безвредными искрами. «Я вас предупреждал, мистер Грюм», — холодно сказал я, поднимаясь со стула. «Теперь следите за своей спиной, увидимся в норе». Я аппарировал тут же, оставив ошарашенных магов в трактире. Разумеется, не в саму нору, она была неплохо защищена теперь, а в окрестности и дошел пешочком. Меня встретила очень удивленная Молли Уизли, они то ждали перемещения под ключами. «Гарри!» — воскликнула женщина, «а где все?» «Остались в дырявом котле», — честно ответил я аппарировал один. «Аппарировал?» — ужаснулась она. «Как будто я сообщил ей, что убил и расчленил всех фениксовцев, но ты же несовершеннолетний, тебе нельзя». «Да мне наплевать как-то», — равнодушно сообщил я и направился к дому. «Если так можно назвать этот курятник, это проблемы министерства, а не мои». Сзади раздались хлопки перемещения. Орден Феникса наконец изволил очухаться и вернуться в нынешнюю штаб-квартиру. Я только хмыкнул и вошел в нору. На кухне никого еще не было, и я, выбрав стул почище, уселся на него и уставился на дверь безразличным взглядом. Комната понемногу наполнялась народом. Все присутствующие кидали на меня подозрительные взгляды, но молчали, пока не зашел Грюм. «Какого Мордрида ты творишь, Поттер?» Прошипел он не хуже Василиска. «Ты понимаешь, что теперь у тебя опять будет слушание в министерстве, а оттуда ты живым не выйдешь?» «Правда?» – удивился я, с чего бы вдруг. От дальнейших препирательств нас избавил Кингсли, влетевший на кухню с новостями из министерства. Надзор с Гарри Поттера был снят 3 недели назад. Огорошил он присутствующих, никто не знает, как так случилось, пив в бешенстве. «Ну, все правильно, как только я занял место Поттера, или, может быть, по причине его смерти, так надзор и пропал, об этом мне было известно давно. Именно поэтому я колдовал абсолютно спокойно, не заботясь о последствиях, просто потому что их не будет». Все снова уставились на меня, как на восьмое чудо света. «Если это все, я предпочел бы отдохнуть», — широко зевнул я. «Или есть еще какие-то вопросы?» Вопросов не оказалось, все еще не переварили последние новости, и я спокойно отправился наверх. Разумеется, Рон и Гермиона увязались за мной. Спросите, почему я не вернулся на Гримма? Тут все просто. Завтра должен был прийти Скримджер с наследством, да и на одну из присутствующих девушек у меня были свои планы. На какую? На Флёр, разумеется. Из 18 моих здешних перерождений, в 16 она была опоена любовным зельем, а в 2 даже и не смотрела в сторону Уизли. А мне она нравилась. Яркая, эффектная блондинка, не глупая, верная, из хорошей семьи, чем не невеста. Да и нравы во Франции посвободнее, поэтому с другими девушками уживется без проблем. Ну да, я решил посултанствовать и организовать себе гарем, если жив останусь, конечно. Немного легкомысленная, конечно, но мне серьезные и умные не нужны, сам не дурак. Остальных кандидаток отбирал по тому же принципу и остановился на Паркинсон и Браун, для начала, а там посмотрю. А что, симпатичные девчонки с легким, хотя и стервозным характером, особенно Панси. Но в одном из перерождений, когда я из вредности согласился со шляпой и попал на Слизерин, мы с ней так зажигали, даже Малфоя проняло. Тогда, кстати, я прибил Волдеморта на кладбище, дементоров на него натравил, да, дары смерти дают такую возможность. А потом по-глупому сорвался с движущейся лестницы и сломал шею, нелепая смерть, правда? Однако стоило мне войти в комнату, как гриффиндорская заучка обрела дар речи. «Это было очень безответственно с твоей стороны, Гарри», — начала вещать она. «Пока я раздевался, ты не должен был сбегать из дома, мы беспокоились за тебя». Но я, не обращая внимания на ее пламенную речь, рухнул на кровати и уснул, зная, что с утра мне предстоит приятное пробуждение. Разрушенные надежды Уизли. Разрушенные надежды Уизли. Однако пробуждение оказалось не столь приятным, как я того ожидал. Меня разбудила Джинни. Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. В норе она ко мне близко никогда не подходила. «Гарри?» – вопросила рыжая, когда увидела, что я открыл глаза. «Ты что-то хотела?» – в ответ поинтересовался я, хриплым после сна голосом. «Я принесла тебе завтрак, с днем рождения», и она невинно захлопала ресницами. Я хмыкнул и сел на кровати. Действительно, на подносе красовался завтрак. Я был на 100% уверен, что с добавками, не предусмотренными оригинальным рецептом. Однако есть хотелось, да и нужно же проверить иммунитет, и я, кивнув, принялся поглощать еду. Взгляд рыжий стал откровенно выжидающим и нетерпеливым. Разумеется, я ничего не почувствовал, впрочем, как и всегда. Помню лицо Арагорна, когда вытаскивал из плеча кинжал короля-призрака. Он смотрел на меня так же, как сейчас Джинни Уизли, с ужасом. Меня это всегда забавляло, но вида не показал. Встал, оделся и, поблагодарив рыжую, отправился на поиски Флёр. Француженка нашлась в своей комнате, она спорила с сестренкой, там же были и родители, пытаясь утихомирить разбушевавшуюся младшую дочь. Я прищурился, так и есть, на старших легкие чары принуждения и невнимания. «Гарри», — обрадовалась Габриэль, — «ну хоть ты ей скажи, этот Уизли ей не пара». «Согласен», — пожал плечами я, вогнав всех присутствующих в ступор, а потом взмахнул палочкой, бузиной, «Finite incantatem». Взгляд Делакуров затуманился, а потом прояснился, но выдержки они не потеряли. Переглянувшись с одинаково брезгливыми выражениями лиц, они уставились на меня с немым вопросом в глазах. «Любовное зелье», — ответил я, кивнув на Флёр, которая с удивлением на меня смотрела. С губ месье Делакура слетело цветистое французское ругательство. Я достал из кармана небольшой пузырек с ярко-алой жидкостью и протянул Флёр. «Выпей», — приказал я. В моем голосе было что-то такое, что она послушалась беспрекословно. А через минуту на ее лице появилось выражение ужаса и гнева. Девушка уже открыла рот, но я вновь оказался быстрее. «Силенция!» И с ее губ не сорвалось ни звука. «Сейчас не время, Флёр. Самое лучшее, что можно сделать, это просто уйти», — посоветовал я, хотя есть и еще вариант. «Какой?» — поинтересовалась Аполлин. «Мне нравится Флёр». На этих словах Габриэль обиженно надула губки. «Прости, Габи, ты еще слишком маленькая», — улыбнулся я девочке. «Другое дело, что за мной охотится маньяк, который Волдеморт, и рисковать я не мог, поэтому молчал до последнего. Но подливать зелья, я скривился, это подло, по моему мнению». «Собирайтесь», — скомандовал месье Делакур, — «мы идем гулять». «Я останусь», — покачал головой, — «у меня еще есть незаконченные дела здесь». «Ты повзрослел, Гарри», — Флёр вытащила палочку и уже сняла мое силенце невербально. «Я останусь с тобой. Где ты живешь? Не хочу тут оставаться даже на минуту». За этим занимательным разговором нас и застала Джинни, которая уже оправилась от удивления, что зелья не оказали должного эффекта и искала меня по всей норе. «Конфундус, обливейт. Я им не Поттер, чтобы всякую ересь слушать. Иди на кухню, ты меня не нашла». «Вам стоит поторопиться», — обратился я к Делакурам. «Рон с Гермионой тоже наверняка меня ищут». И точно, не успел я спуститься на пол пролета по лестнице, как наткнулся на неразлучную парочку. Разумеется, меня под белые рученьки потащили обсуждать планы по поиску и уничтожению крестражи. Честно сказать, я их не слушал совсем, надоело. Каждый раз одно и то же, только угукал да кивал в нужных местах. «Ну где этот скримджер? Мне нужен второй дар». Между тем в саду уже накрыли столы, и теперь Молли Уизли пытала Флёр, где ее родители и сестра. Та отговаривалась, мол, погулять пошли, скоро придут, а сама бросала на меня тревожные взгляды. И наконец появился долгожданный патронус Артура. «Со мной министр магии», — сообщил он, как и всегда. Все засуетились. Люпин и Тонкс оперативно слиняли, пока не появился скримджер. Министр поздоровался и изъявил желание пообщаться со мной, Роном и Гермионой наедине, чем вызвал легкую панику у Артура и Молли. Я только молча пожал плечами и направился в сторону дома. «Вы не выглядите удивленным, мистер Поттер». В этот раз он даже не стал настаивать на разговоре с каждым по отдельности. «А почему я должен быть удивлен?» — скучным голосом поинтересовался я. «Вы пришли к нам из-за завещания Дамблдора, Ну и возможно из-за того, что надзор с меня был снят раньше. Вы знаете о завещании? Теперь уже удивился министр. Дамблдор вас предупредил? Разумеется, легко соврал я, как и о том, что меч Гриффиндора вы мне не отдадите, но честно сказать, он мне и не нужен. Вот как, медленно произнес Скримджер, впиваясь в меня взглядом. Ну это освобождает меня от объяснений, почему этого нельзя делать. Что же, вот ваше наследство, и он протянул мне снитч. Я равнодушно взял его, подержал в руке, полюбовался и спрятал в карман. Министр был явно обескуражен, он ожидал другого. Потом последовали, уже набившие оскомину, вопросы Рону и Гермионе. Наконец он вручил им делюминатор и книгу и вновь обратился ко мне. «Мистер Поттер, сейчас тяжелые времена и я думаю, что вам стоит быть плечом к плечу с министерством». «Согласен, министр», — кивнул я, — «все равно реализовать свои планы он не успеет, завтра его убьют. Давайте я прибуду к вам послезавтра и мы это обсудим». «Очень разумное решение, мистер Поттер», — улыбнулся Скримджер, взвешенное и взрослое. Министр поднялся, коротко попрощался и оставил нас одних. Рон и Гермиона смотрели на меня как на предателя светлой памяти Дамблдора, в какой-то мере так и было, но я никого не предавал, я ж не Поттер. Однако открывать эту страшную тайну я им не собирался, поэтому только пожал плечами и вышел из дома. В саду я сразу попал на допрос к старшему Уизли, причем если Артура интересовало, зачем приходил министр, то Молли спрашивала о том, почему я решил бросить учебу и тяну за собой Рона с Гермионой. На этот вопрос я сделал большие круглые глаза и ответил, что вообще-то не планировал ничего такого. А если Рон с Гермионой не хотят учиться, а хотят жениться, то не нужно это сваливать на меня. И с удовольствием понаблюдал, как миссис Уизли побежала в дом разбираться. А я спокойно подошел к Флёре, и мы удалились в сторону забора, перелезли через него и я позвал Кричера, который унес нас из этого дурдома. Дома мне предстоял серьезный разговор с девушкой. Ну вот и дома, ну вот и дома. А ты прибрался, как я посмотрю, довольно сказала Флёр, когда зашла в гостиную. Извини, конечно, но тут такой бардак был, просто ужас. Сам знаю, спокойно отозвался я, Сириус ненавидел этот дом. Гарри, а как так получилось с надзором? Задала девушка интересующий ее вопрос. Все на ушах стояли, когда узнали, что ты пропал, и я правда тебе нравлюсь, помнится на турнире ты меня игнорировал, с надзором сам не знаю, я пожал плечами, ну не говорит же ей, что Поттер помер, я думаю, что просто родился раньше, чем все считают, но не уверен, возможно, с сомнением сказала француженка, а на второй вопрос, ответишь, Флёр, я усмехнулся, это сейчас, когда мне 17, а тебе 20, все проще, а тогда мне было всего 14, «Вспомни, как ты меня называла». Девушка смутилась, явно вспомнила комнатку, в которой, после выбора Кубка Огня, назвала Поттера Птигарсон, маленький мальчик. Добывал я и в тогда, весело было, этот турнир, такая идиотская забава, что мама не горюй, особенно на кладбище, а уж антураж какой, залюбуешься. «Ну да, виновата», пробормотала Флёр, «я тогда думала, что тебя директор как-то пропихнул на турнир, в обход правил, да все так думали». Я махнул рукой, что если и не сам, то помог кто-то, тот же Крауч. Мы немного помолчали, я просто не знал, что еще сказать, хотя поговорить было о чем, а девушка, видимо, собиралась с духом. Так оно и оказалось. «А как ты догадался, что меня опоили?» — тихо спросила она. «Ты себя со стороны просто не видела?» — нахмурился я, бегала за этим рыжим, как комнатная собачонка, а в глазах рабское обожание любимого хозяина. Флёр передернула от воспоминаний. «Не напоминай», попросила она, «я и сама все помню, ведь он был для меня самым лучшим в тот момент». «Я понимаю», кивнул я, «наверняка остальные тоже знали, только молчали, ну кроме Гриффиндор может, она просто идеалистка слепая». «Ненавижу», раздельно произнесла Флёр, «сама готова поубивать их всех». «Возможно, такой случай представится». Разговор свернул в нужную мне сторону и я не стал тянуть кота за хвост. «У меня обширные планы, Флёр, и ты можешь мне помочь, как и я тебе. И да, скорее всего ты будешь у меня не единственный, так уж получается, поэтому предупреждаю сразу, во избежание дальнейшего непонимания. А что ты собираешься делать?» — полюбопытствовала она, пропустив мои слова мимо ушей или решив пока не заострять на этом внимание. «Я собираюсь занять место темного лорда», — спокойно заявил я, «он безумец и приведет магов к вымиранию». «Ничего себе!» — девушка была ошарашена, И как ты намерен это сделать? Да ничего сложного, я пожал плечами, сейчас у него осталось всего два крестража, уничтожу их, а потом его, крестража. В ужасе воскликнула она, он создал крестражи. Угу, подтвердил я, дурак, правда, а для этого я, как примерный студент, отправлюсь в Хогвартс, на 7-й курс. Там, конечно, пожиратели будут, потому что завтра совершится переворот, Скримджера убьют, а министром станет Пиетлстоватый. Возможно, меня попытаются достать еще в поезде, но сомневаюсь, разве что Малфой-младший, если узнает. Ну, а сам Волдеморт, я думаю, заявится к вечеру, если, конечно, Крау не захотят выслужиться и привести меня к нему сами. Вот только они не знают, с кем имеют дело, хищно улыбнулся я. Флёр слушала меня с широко раскрытыми глазами, в которых светилась смесь недоверия и восхищения. И предупреждая ее вопросы, я сказал, «Да, Флёр, я кое-что знаю о будущем, и это абсолютно точно. Поэтому Волдеморт уже труп, хотя и не подозревает об этом, я тактично умолчал о том, что скорее всего я тоже». «Понятно», — коротко ответила она, пристально меня разглядывая, словно пыталась определить, не сошел ли я с ума. А я ведь только сейчас заметила, что ты без очков, да и шрам почти не виден. А зачем мне особые приметы? Ухмыльнулся я. Что ты там говорил насчет не единственной? Глаза девушки опасно сузились. Флёр, я примиряюще улыбнулся. Во Франции такое не редкость, тебе ли не знать. А у меня 3 рода, поэтому и жены, в идеале, должно быть 3. Не думаю, что ты хочешь быть похожа на Молли Уизли. А во, удивилась она, не ожидала, а ты уже думал о том, кого хотел бы видеть рядом. То есть ты согласна, уточнил я, дождался кивка и продолжил, думал, разумеется, вопрос, согласятся ли, хотя, темным лордам не отказывают. Флёр звонко рассмеялась и поцеловала меня, в щеку. А ты полон сюрпризов, Гарри, мурлыкнула она, покажешь мне мою комнату, так и началась наша совместная жизнь. Через день прочитали в пророке о смене министра и новой политике министерства. Впрочем, меня это не впечатлило. Которое перерождение здесь, а ничего нового. Нежелательное лицо один и бла-бла-бла. За покупками всегда отправлялся Кричер, мы на улицу не выходили. Не видели смысла рисковать раньше времени. Все новости узнавали из газет. Амбридж опять развернулась во всю широту своей жабьей душонки. Волдеморт беспредельничал потихоньку. Но мне все это было только на руку. К сентябрю народ окончательно поймет, кто пришел к власти и после смерти змеи мордова молиться на меня начнут. От Уизли письма были, но домовик сразу сжигал их в камине, как я и приказал, а попасть в мою цитадель рыжие не могли при всем желании. Я почти не вылезал из тренировочного зала, восстанавливая былые навыки, а Флёр занималась домом или проводила время в библиотеке. Вечера мы коротали перед камином, у Блэков был отличный винный погреб, но спали в разных комнатах. Девушка это тоже оценила, как выдержку, так и серьезность намерений. Но время бежало и вскоре наступило 31 августа. Я собрал свой рюкзачок и, наконец, примерил колечко с воскрешающим камнем. Ничего нового не произошло, тьма на краткий миг окутала меня и рассеялась. Разумеется, эти артефакты не были созданы самой смертью, да и не видел я ни разу никого из высших. Это гений основателя рода Пивереллу постарался, а потом братья раздербанили наследство. Впрочем, младший оказался самым умным. Дары не делали своего владельца бессмертным, но давали немало сил и новых способностей. Да тоже управление дементорами, для них теперь мое слово, закон, а я единственный хозяин. Были и другие приятные бонусы, не стану вдаваться в подробности. В общем, я был готов к новым приключениям. Утром 1 сентября, Флёр жарко поцеловала меня в губы и я шагнул в камин, чтобы выйти на платформе 9¾, а в ушах громом отдавался ее шепот. «Возвращайся скорее! Дорога в Хогвартс! Дорога в Хогвартс!» По платформе я разгуливал и никто меня не признавал, до тех пор пока не появился Невилл. К этому парню у меня было странное отношение. В отличие от рыжих и Гринджер он меня никогда не предавал, а пару раз даже доделывал за меня мою работу, но безумная Белла мне теперь была нужна, в качестве главного палача. Других кандидатов на эту роль не было, хотя, возможно, Долохов, он не так увлекается, настоящий профессионал. Увидев меня в толпе, он замер, а потом несмело подошел. Внимания на нас никто не обращал, и он тихо сказал: «Привет», имени, впрочем, не назвал. «Привет», кивнул я в ответ, «ты первый, кто меня узнал, Невилл. Луна тоже узнает», буркнул он с уверенностью, «ты с ума сошел». «Наоборот, Невилл», усмехнулся я, Кто будет меня искать в поезде, а тем более в Хогвартсе? Но там будут пожиратели, прошипел он, мне бабушка сказала, точные сведения. Вот и хорошо, мирно заметил я, с них и начну, Кроу мне всегда не нравились. Ты изменился, констатировал Лэндбаттом. Даже не представляешь как, подтвердил я, как ты отнесешься к тому, если я займу место темного лорда. Парень опешил, потом огляделся по сторонам, убедился, что нас не подслушивают и прошептал. Нормально, тебя еще на втором курсе так за глаза величали, и добавил, только Беллу мне отдай, сам знаешь, свои счеты. Обещать не могу, сразу сказал я, возможно самому понадобится, но все решаемо. Отлично, выдохнул он, договорились, я с тобой. Вот и хорошо, подвел я итог разговора. Мы еще погуляли по платформе, встретили Луну, которая рассеянно мне кивнула и пошли занимать купе. Расположились с удобством, учеников было меньше, чем обычно, но двух других кандидаток в жены я все-таки увидел. Впрочем, что одна, что другая, были чистокровными, а лорд Паркинсон вообще пожирателем, им ничего не угрожало. Каким бы психом ни был темный лорд, но волшебников и в самом деле было слишком мало, и он это прекрасно понимал. А перед самым отправлением поезда, я заметил три фигурки в мантиях, шмыгнувшие в первый вагон и готов поклясться, это были Уизли и Гринджер. ХМ, Артур смог купить будущей невестке сертификат о статусе крови, любопытно, в школе разберусь. Дорога была откровенно скучной, я и Невилл молчали, все уже было сказано, а Луна читала придиру. Только один раз, посмотрела на меня и сказала, уж лучше ты, чем он. Я не очень удивился, привык, что Луна видит гораздо больше и дальше остальных. Я стану таким же? Поинтересовался я. Девушка с сомнением покачала головой, но промолчала, снова уткнувшись в журнал. А незадолго до Хаксмида нас ожидало развлечение. Поезд остановился для проверки. Пожиратели смерти ходили по вагонам, в поисках неосторожных маглорожденных без сертификатов. Странно, что Малфой-младший к ним не присоединился. Заглянули и к нам, Невилла и Лун, видимо, узнали в лицо, чистокровные все-таки, а вот меня спросили, хотя и с уважением, ну еще бы, дорогая мантия, туфли из кожи дракона, холодный надменный взгляд, не хуже Малфоевского. Ты кто, парень? Гарри Поттер, честно ответил я и ухмыльнулся. Пожиратели заржали, что кони. Смотри, в Хогвартсе так не пошути, Кроу шуток не понимают. И ушли все еще смеясь, даже сертификат не спросили. Я пожал плечами и посмотрел на вытаращившего глаза Невилла. Я знал, что они не поверят. Дальнейший путь снова прошел в молчании, и судя по тому, что с поезда никого не сняли, меры предосторожности Уизли все же приняли. Когда поезд остановился, мы, не торопясь, покинули купе и пошли в сторону карет с фестралами. Наткнулись и на Малфоя, тот сначала посмотрел заинтересованно, а разглядев моих спутников, презрительно фыркнул и задрал нос. Даже не узнал, сволочь, а еще враг называется, балбес малолетний. Впрочем, когда в большом зале я уселся за гриффиндорский стол, в его взгляде появилось подозрение, но ненадолго. Зато Снейп узнал сразу, даже лицо на мгновение исказилось от ненависти и страха. И то и другое легко объяснимо. Щенок Поттер вернулся в школу, вместо того, чтобы, высунув язык, бегать за крестражами. Я же в ответ только мило улыбнулся, и новый директор тут же сделал рожу кирпичом. Тоже неоднозначная фигура, как и Невилл. С одной стороны, Поттера он всегда защищал и даже помог пару раз, но как человек, дерьмо полное, так обращаться с ребенком. Поттер, конечно, тоже не подарок был, дебил легковерный, но все же ребенок, как ни крути. Да и я, когда попадал в Поттера в детстве, пытался наладить с Зельеваром отношения, но не получилось, Джеймса он ненавидел люто, хоть и было за что. Однако переносить ненависть на ребенка, не понимаю. Тем более, что учился я хорошо, его не раздражал, но его ненависть только усиливалась. Да и наплевать на него, он мне не нужен, захочет свалит подальше, не захочет, пусть живет тут, он мне ничем не обязан и не мешает. Тут ввели первокурсников и началось распределение. Новичков в этот раз было немного, на Гриффиндор попал один, на Хаффлпафф семеро, на Рейвенкла трое, и Слизерин обзавелся двумя. После традиционных приветствий и нетрадиционной речи о превосходстве магов над маглами, начался пир. Правда, в этот раз он был не очень веселым, было хорошо заметно, что даже слизеринцы торопятся оказаться в своей гостиной. Как и ожидалось, я свалить не успел, Снейп лично перехватил меня в дверях и потащил в директорский кабинет. «Поттер, ты что творишь? Какого Мордрида ты приехал в Хогвартс?» ты же должен был», — началось за закрытыми дверями. «Да, да, я знаю», — меланхолично ответил я, разглядывая портрет Дамблдора, «искать крестражи, а потом подставиться под аваду темного лорда, ведь во мне тоже крестраж. Снейп где стоял, там и сел, от неожиданности, хорошо что на стул, а не мимо». Я еще раз окинул взглядом кабинет и продолжил. «Вот только наш светлейший ошибся, крестража во мне нет», — заявил я и с удовольствием увидел, как брови Альбуса на портрете взлетели вверх, а рот округлился. «Да и если бы был, я что, похож на идиота, второй раз под аваду лезть? Но мальчик мой», — начал слащавым голосом портрет. «Силенция», — лениво махнул я рукой, и портрет заткнулся. «Итак, Поттер, к Зельевару вернулось обычное хладнокровие, я смотрю, вы поумнели, так что привело вас в Хогвартс?» «Полноте, профессор», — я поморщился, — «можно подумать, что Орден Феникса не прибегал к вам в моих поисках, а явился я сюда за очередным крестражем, а также в надежде, что темный лорд не утерпит и явится за мной лично». «И вы знаете, где крестраж?» — вкрадчиво осведомился Снейп. «Разумеется», — хмыкнул я, — «не разбирать же школу по камешкам, чтобы его найти. Хотя будь он последним, я бы не постеснялся, но есть еще, как вы знаете, Нагайна, змея, крестраж», — в очередной раз удивился Зельевар. «Да», — коротко ответил я, — «надеюсь, что хоть кто-то у меня узнают, а то проверяли поезд какие-то идиоты, прямо сказал, что я Гарри Поттер, так ведь не поверили, представляете», — пожаловался я. «Вот как», — голос спокойный, но глаз задергался. «Ага», — подтвердил я, — «но если не узнают, на вас вся надежда, доложите темному лорду обо мне». «Прямо сейчас», — мужчина изогнул вопросительно бровь. «Нет, завтра, я спать хочу», — зевнул я, — «поэтому до свидания, пойду я». «Суматоха, суматоха». «Разумеется, спать я и не собирался, точнее собирался, но позже, если получится и жив останусь. Здешнего Снейпа я совсем не знал и рисковать не хотел, а то вдруг уже докладывает обо мне, или наоборот, промолчит, а часики-то тикают. Весь мой план был построен на быстроте и неожиданности, ну и еще на кое-каком знании из прошлых перерождений. Поэтому я накинул мантию-невидимку и направил свои стопы в сторону, выручая комнаты. Добрался без происшествий, коридоры были пустынны, и забрал крестраж. Потом спустился в тайную комнату, где благополучно его поджарил. В путь до гриффиндорской гостиной отправился, делая все, чтобы привлечь к себе внимание. Пинал доспехи, колотил по стенам, веселился от души. Но перехватили меня только у портрета полной дамы. Это был Амикус Кроу. «Ну и кто тут у нас?» — противным голосом протянул он, выходя из ниши. «Какая приятная неожиданность, гриффиндорец. Ну и?» — поинтересовался я. «Дальше что?» — «Разумеется, гриффиндорец, я же Гарри Поттер». Где-то с минуту он тупо пялился на меня, стараясь рассмотреть получше, а потом полез за палочкой. «Ну что за тормозов набрал Волдеморт, Круция?» — нежно пропел я, и тихий Хогвартс согласил его истошный крик. Подержав его под пыточным пару минут, чтобы не сразу очухался, а то они привычные, после Волдеморта, я накинул мантию и направился во двор. Там устроился на лавочке в тени стены и приготовился ждать. Было ужасно скучно, да и не жарко, сентябрьская ночь в горах Шотландии, это не на Гавайях отдыхать, ну зато не усну. Только через час в Хогвартсе зашевелились. Стал появляться свет в окнах, сначала в Гриффиндорской башне, потом у Рейвенкла, а после и у Хаффлпаффцев. Следом стали освещаться коридоры, видимо искали злобного Поттера, который посмел круциатить профессора. А может, уже и Волдеморта вызвали, хотя вряд ли, его вызовут только когда я буду в их руках, ну или поймут, что не справляются сами, а упускать меня, сейчас для них равносильно аваде в упор. Наконец кто-то особо глазастый углядел меня на лавочке и с радостным воплем рванул во двор, не иначе как на премию от Волдеморта надеялся. Ну и нарвался на Ступифай, а силы я не пожалел. Видимо, все резко поняли, что я не шучу, и принялись обстреливать меня из окон. На это я только хмыкнул и завернул за угол башни, а там накинул мантию. Долгое время во дворе никто не появлялся, то ли совещались, то ли банально струсили, ну так это им не косой переулок громить, я и в ответку зарядить могу. А потом вывалились всей толпой, прикрываясь противой, крутя головами во все стороны. Чтобы им было не скучно, отправил в них аваду, разбежались как тараканы от тапкой, принялись палить заклинаниями в белый свет, как в копеечку. Меня-то они не видели, под шумок наградил круциатусами самых рьяных, чтобы бегали поменьше. И тут наконец кто-то догадался вызвать Волдеморта, который не замедлил появиться со своей змеей. Даже если на ней и была какая-то защита, моя Авада этого не заметила и нагайно обмякла у ног хозяина. Вот после этого я и стал видимым. Убивать Вальдемарта из-под мантии было неспортивно и не входило в мои планы. Нет, темный лорд должен был пасть от моей руки на глазах у всех. Мне его пожиратели еще пригодятся. Тут все просто, нужно было всего лишь закончить дуэль, на которую он Поттера вызывал еще на кладбище. Но именно что Поттера, а не меня, поэтому он должен был снова подтвердить намерение, а я уже, как вызванный, мог и условия поставить, но даже это не обязательно. Раз дуэль до смерти и без обговоренных условий, значит все принадлежит победителю. Как я и рассчитывал, промолчать Вальдемарт не смог.